Это я должен говорить мужчинам, что они должны делать, пока совет дороги не решит иное, отбил его претензию Рту. А сейчас нам надо торопиться, с нами младшие охотники, они не так быстры. Инзи, без эмоций на лице слушавший их перепалку, первым двинулся по одному ему видимому следу, показав тем самым, что время для разговоров вышло. За ним потянулись Рту с Эхаутом, младшие охотники с короткими копьями и луками, а замыкали вытянувшуюся колонну пыхтящие каменщики. Мы не сможем догнать темнокожих до того, как они дойдут до своей стоянки, не любивший скоростные переходы Энку тяжело дышал, опираясь на свой топор ГРХ. Устал, большеносы. Андрей вынужден был признать его правоту. Слишком уж большая фора была у кроманьонцев. Хорошо еще, что в подросшей весенней траве не спрячешь следы такого количества людей, и они куда-нибудь да приведут их. Только вот куда, не попасть бы в западню. Они ведь ничего не знают о живущих здесь людях, ни об их количестве, ни способе жизни. Ярость, овладевшая ими после первых дней нападения на детсад длинноногих, толкавшая их по следу, потихоньку остыла, и в голове стали появляться трезвые мысли. Хватит ли сил людям долгой дороги спасти детей, которых темнокожие зачем-то забрали с собой? Еще вопрос, для чего они это сделали? Проще было бы убить их прямо на месте нападения. Может, это ловушка, знают, что они отправятся по следу и ждут в удобном для засады месте. И неразумнее ли будет вернуться назад? Андрей посмотрел на бредущих рядом длинноногих. Нет, нельзя поворачивать обратно, конечно, они послушаются его, но запомнит, что Иисус сделал не все, что мог, чтобы помочь вернуть детей, а учитывая, что с ним сейчас в основном отцы украденных детей, то воспримут они это крайне остро. Они теперь одна семья и живут по правилам ГРХ, по крайней мере до того времени, пока не достигнут восточных земель и не разойдутся. А в семье ГРХ не принято бросать своих. Если мы сможем двигаться так же быстро, то к закату завтрашнего дня мы настигнем их. Энку читает следы не так хорошо, как Энзи, но и он заметил, что трава не успела подняться после прохода темнокожих. Преследователи уже наступают им на пятки. Дети явно их тормозили. «Отдохнем и двинемся дальше, скоро мы догоним их», – воодушевил он длинноногих. «Хорошо бы Рту их к тому времени появился, у него всегда есть чем удивить темнокожих при столкновении. Охотники из семей, которые находятся выше нас по реке, столкнулись со старыми людьми. Арху только вернулся из большой ямы и сидел на шкуре криворога, массируя вечно ноющую правую ногу, когда Айол сообщил ему эту новость. Они захватили детей чужаков и держат их на ближней стоянке, хотят показать добычу старшим охотникам семей речного племени. Айол выглядел довольным, что вызвало раздражение у Арху. Чему он радуется? Старых людей много, а если они найдут дорогу на стоянку, чтобы отомстить за своих детей, то умрут не только они, но и люди речного племени. А держат пленников в семье, где он родился, что сулит ей неприятности. Но это оказалось еще не все. Наши мужчины видели старых людей на реке, когда они спускались из большой ямы на бревнах. У них только копья, и они не знают, что можно убивать издалека. Мы легко их прогоним с равнины, используя луки и стрелы. Охотники их легко бы перебили на реке, если бы старые люди не прятались за плетеными палками, на которых они лежат, как это делаем мы на шкурах. Не очень удобно, наверное, лежать на палках. Неужели у них нет шкур? Старший охотник семьи закряхтел и поднялся на ноги. Я же сказал только наблюдать за тем, что они делают, а не убивать их. Внук промолчал. Не удержались, бывает. Мы с тобой сегодня же отправляемся на ближнюю стоянку, посмотрим, как выглядят старые люди. Когда дело касалось семьи, то старый Арху не знал усталости. По следу похитителей они шли еще два дня. И если сначала он вел прямо на север, то позже завернул на восток, а затем и вовсе обратно на юг. Не только Андрей заметил странные петляния по равнине преследуемых ими кроманьонцев. Обмануть нас хотят, или решили на другую стоянку пойти, которая поближе находится, Энку тоже был озадачен. Рельеф стал меняться. Начали попадаться холмы, которые скоро перешли в невысокие горы. А под вечер они прошли через проход в речную долину, похожую на ту, в которой они добывали черный камень, только гораздо больше. Следы можно было больше не искать, они достигли своей цели. Хорошее место для стоянки они выбрали, завистливо сказал Энку. Не хуже, чем у нас в ущелье было. Стойбище темнокожих располагалось на вершине высокого безлесого холма, у подножия которого текла река. Незаметно не подойдешь, С трех сторон крутые склоны с проложенными дождевой водой рвами, а пройти можно только по хребту, где он смыкается с такими же голыми холмами. Их заметили. На краю холма стали собираться люди, которые показывали в их сторону руками. Андрей не видел смысла немедленно что-то предпринимать, и они остались ночевать прямо у реки, под ненавидящими взглядами множества темнокожих, пока наступившие сумерки не скрыли их силуэты. Бу-бу-бу-бу. Андрей проснулся от громкого звука и вскочил на ноги, спросонья не сразу сообразив, что это гудит Рок-Энку. Сквозь тучи на небе с трудом просвечивала луна, а улыбающийся большеносый, похоже, решил, что самое время попугать кроманьонцев. Представляешь, Иссу, как они испугались, теперь не уснут до утра из-за страха. Так и мы не уснем, смотри, Изуми бежит сюда, думает, случилось что-то плохое. Тогда еще раз их напугаю, раз уж все равно все уже проснулись, а потом уж поспим. Андрей успокоил подбежавших длинноногих, сказав, что это была его затея, а то они уже недобро посматривали на Энку. Бу-бу-бу. У черепа большерога, покрашенного красной краской, который был установлен на камне на площадке у входа на стоянку, собрались старшие охотники и мужчины речного племени. Было многолюдно. Все по очереди осматривали два копья со светлыми наконечниками, которые охотники этой семьи принесли из удачного набега на старых людей, убив их прежних владельцев недалеко от места слияния двух рек. Странное оружие. Друм, острие копья наполовину вошел в дерево. Рука у старого арху была все еще тверда. Он с трудом вытянул застрявший наконечник из сосны, осмотрел его и, не обнаружив трещин, передал оружие Айолу. Это не камень, ни кости, ни дерево. Айол стукнул один наконечник копья о другой и прислушивался к произведенному звуку, затем с сожалением вернул оружие их владельцам. «Я тоже хочу такое острие. Старые люди в большой яме». От интересного занятия их оторвал крик. Все побежали к краю холма, откуда видна была почти вся долина. Арху, подволакивая правую ногу, отправился вслед за всеми. Неужели его опасения подтвердились, и их ждет тяжелый бой, который унесет жизни многих мужчин речного племени? Сверху отряд старых людей был виден как на ладони. Старший охотник с удивлением отметил, что их пришло совсем немного, три раза пальцев рук. На что они рассчитывают? На этой стоянке уже собралось раза в три больше мужчин речного племени, которые, как и он сам, пришли посмотреть на пленных детей. И это еще не подошли старшие охотники и мужчины с дальних стоянок. В адрес старых людей понеслись проклятия, жалко, что далеко они расположились, никак не докинуть стрелу. Внимание на находившихся наверху врагов старые люди, впрочем, не обращали, а рассыпались вдоль реки, стараясь собрать дрова до темноты. Арху увидел, что на костер они поставили нечто похожее на круглые кожаные мешки, в которые предварительно набрали воду и закинули куски мяса. Это было странно и вызывало беспокойство. Нет, в его семье тоже варили мясо, но для этого закидывали в кожаные мешки раскаленные камни. У них копья с крепкими наконечниками, когда мы завтра их всех убьем, то я заберу себе один. У Айола от предвкушения заблестели глаза. Среди ночи людей на стоянке неожиданно пробудил ужасный звук, который вдруг разнесся по всей большой яме. Раздался плач вырванных из сна детей и голоса успокаивающих их женщин. Мужчины схватили копья и замерли у костров. Что это? Какой-то незнакомый зверь. Он должен быть просто огромным. Даже большой зверь не ревет так громко. Через некоторое время звук повторился, вызвав повторную панику на стоянке. Многие охотники так и не уснули больше этой ночью. Энку, Энку. Арху услышал тонкие голоса детей. Это были пленники, которых держали в землянке в посередине стоянки. Кем бы ни являлся этот зверь, он явно им был знаком. Ожидание того, что звук может повториться, мешало спать, и только под самое утро Арху ненадолго уснул. Восход солнца не принес облегчения, правая нога ныла сильнее обычного, и поев холодного мяса, он поковылял на сход старших охотников, где должно было решиться судьба детей старых людей. Когда их привели и они сжались в кучу в середине круга, то ненадолго установилась полная тишина. Старшие охотники семей речного племени никогда раньше не видели старых людей, и их облик большинству из них показался безобразным. Все было чужое, глаза цвета безбрежной реки с горькой водой, волосы как снег, кожа настолько белая, что казалось, она просвечивает. Их надо скинуть вниз с холма, чтобы это видели пришедшие в большую яму старые люди, а после этого напасть на них. Их пришло совсем мало, хотя Арху утверждал, что старых людей гораздо больше, чем охотников речного племени. Предложение встретило одобрение. Тем более все прекрасно разглядели, что у расположившихся внизу мужчин старых людей нет ни одного лука. Скорее всего, он им не знаком. Победа обещала стать легкой. Арху охватило чувство приближающейся неминуемой катастрофы. Убийство при нападении из засады им еще могут простить. Это обычное дело, если чужаки забрались на непринадлежащие им охотничьи угодья. Но если убить детей прямо у них на глазах, то этого им никогда не простят. Между старыми людьми и речным племенем развернутся бесконечные стычки с нападениями из засады и набегами на стоянки. А между тем они расположились ближе всего к его семье. Детей надо отпустить. Скрипучий голос Арху стал причиной наступившей тишины. Среди старших охотников он слыл человеком осторожным, но предложить отпустить добычу просто так, на это должны быть основательные причины. Сюда пришла только малая часть старых людей. У них крепкие острия копий, они могут двигаться по рекам на деревьях. Я видел, как они варили мясо и ставили при этом кожаные мешки прямо на огонь. Мы ничего про них не знаем, они могут быть опасными. Арху только один из старших охотников, остальные думают, что старые люди должны уйти с равнины, и чем больше мы их убьем здесь, тем скорее это произойдет. И лучше это сделать сейчас, когда их пришло не так много. Дети завизжали, когда их потащили к крутому склону. Зачем их убивать сейчас? Мы скинем их с обрыва, когда мужчины речного племени нападут на них. Это отвлечет старых людей от сражения. Арху не сдавался. Это предложение понравилось. Было в нем рациональное зерно. Но одного можно и сейчас. Это моя добыча. С этими словами охотник, у которого один глаз не видел и был покрыт белой пленкой, столкнул вниз подвернувшуюся под руку кричащую девочку. Белый глаз был в своем праве. Со стороны холма раздался крик. Андрей увидел, как с вершины падает тельце, которое покатилось по одному из рвов до самого подножья. Длинноногие побежали за ним под злорадные крики кроманьонцев, а он сел на камень, ноги как-то внезапно ослабели. Это была девочка, светлые волосы которой покраснели от крови. Они долго молча стояли вокруг нее полукругом. Только один из длинноногих сел рядом с ней. «Наверное, отец». Энку толкнул его плечом. «Она уже в другом мире, я не знаю, но на всякий случай мы подготовим ее к этому», что он еще мог сказать, когда на него с надеждой смотрели столько глаз. Он поручил вырыть яму в месте, которая не просматривалась с холма. Отец помыл тело девочки в реке, а затем ее завернули в чистую шкуру криворога и положили в яму. «Пригодится». Энку снял одно из своих ожерелья и положил ей в руку. Его примеру последовали и некоторые из длинноногих. Чего-то не хватало. Андрей быстро вырезал из сухого дерева фигуру оленя. Получилось не очень похоже, но и он не Иру, и положил игрушку ей в другую руку. По обычаю семьи Гаира хотела укрыли цветами, а только потом засыпали землей и завалили сверху большими камнями, чтобы звери не разрыли. Андрей заметил, что длинноногий, потерявший ребенка, улыбается. «Хорошо, мы ее подготовили к другому миру, Иссу», — Большеносый был доволен. «Теперь мы должны спасти остальных». Легко сказать, на стоянку вела натоптанная дорога от реки, но идти по ней было бы самоубийством. Все это время за их перемещениями внимательно наблюдали темнокожие, на внезапную атаку в таких условиях надеяться нельзя. Нужен другой путь, не такой явный. Они обошли холм по периметру, но так и не нашли неприметного прохода наверх, на что он втайне надеялся. «Обойдем по холмам, по-другому наверх не попасть, а там атакуем щитами и копьями. Их не может быть больше, чем нас». Стоянка кроманьонцев давно скрылась за поворотом реки, а они все не могли найти подходящую тропу, ведущую наверх, пока не обошли всю долину и не попали на хребет. «Плохая новость, леса на нем нет и незаметно не подойти», заметит. «Хорошая же состояла в том, что он не совсем ровный, и при определенном везении можно, не бросаясь в глаза, пройти по ложбинам составляющих его холмов. Вот не надо считать себя умнее других, тем более не зная местности». Стоянка оказалась совсем рядом, он даже видел крашеный красной краской череп оленя, который темнокожие по своему обычаю установили у входа. Но между ними и стоянкой стояли больше сотни мужчин, половина из которых были вооружены луками. «Медлить нельзя, их перебьют стрелами. Сомкните щиты, атакуем». Примечание. Погребение девочки примерно повторяет такое же, найденное в пещере Шанидар в Ираке. Глава 15. Арху. «Быстрее, смыкайте щиты». Некоторое время у них ушло на то, чтобы перестроиться в две шеренги. Будь с ним длинноногие, которые участвовали в общем походе, получилось бы это сделать быстрее, но у пришедших с ним нет такого опыта. Теперь только не терять свое место в строю на неровном холме, когда они начнут разбег. Жаль, что темнокожие оказались готовы к их приходу, все уже вооружены и ждут, когда они подойдут поближе. Словно знали, кроманьонцы с интересом за ними наблюдали. Старые люди не побежали на них, а начали какую-то возню, которая походила на детскую забаву, выталкивали вперед мужчин, кто ростом пониже, а высоких поставили позади. Андрей заметил, что копейщики остались прикрывать проход на стоянку, а вот лучники небольшими группами рассыпались по окрестностям. Плохо, он рассчитывал сбить их всех одним ударом. Бу-бу-бу-бу. Сигнал атаки, который дал из своего горна Энку, заставил замереть темнокожих, но убедившись, что звук связан с нападающими, а не с незнакомым зверем, они прибодрились. Быстрее, быстрее. Надо успеть набрать максимальную скорость, чтобы общая масса тел одновременно врезалась в собравшихся в кучу кроманьонцев. Они вошли в зону досягаемости для стрелков из лука, которые принялись осыпать их стрелами. Вооруженные копьями темнокожие попятились, стрелки посылали одно тонкое копье за другим, но казалось, что несущееся на них многоногое чудовище, ощетинившееся блестящими наконечниками копий, не замечает этого. Бежать уже поздно, их догонят и перебьют ударами в спину. ГРХ. Андрей находился в первой шеренге, стараясь не вырываться вперед, перед самым ударом отбил наверх направленное на него острие и, привычно сгруппировавшись, врезался щитом вместе со всеми в противника. Оружие вырвалось из рук, больно ударив древком по уху. Над ним пролетели копья второй шеренги. Ножи. Услышал ли кто его вопли или сами догадались, что в свалке, в которой превратилось сражение, длинное оружие бесполезно. Под ногами дергались тела, когда он ткнул лезвием под ребро кроманьонцу, неосторожно повернувшемуся к нему боком. Блестящий топор отрубил руку, чью-то руку с большим каменным ножом прямо у него перед лицом. Кто-то противно выл над ухом, а затем внезапно умолк на самой высокой ноте. Уху-уху. Андрей потерял нож и искал его между лежащих тел, когда его обхватили сзади руками и повалили на землю. Темнокожий удерживал его, навалившись всем своим телом, и пытался задушить руками, вцепившись ему в горло. Андрей видел, как налился от напряжения кровью его глаз, второй был незрячий и словно покрыт белой пленкой. Звуки боя исчезли, в глазах потемнело, когда его лицо словно чем-то облили. Руки ослабели, он отодрал их от своего горла и присел. В уши ворвались крики боя, но он не мог подняться, и продолжал сидеть, вдыхая в себя воздух. Зрение вернулось, кроманьонец с бельмом лежал рядом без половины головы, содержимым его черепа, по-видимому, Андрея и облило. Ему стало противно, он не мог подняться на ноги. «Щиты, поднимите щиты», он узнал голос Энку. Андрей нашел свой нож, подобрал копье и огляделся. На поле боя все было кончено, остались только люди долгой дороги и мертвые копейщики темнокожих. Часть из них успела отойти под защиту лучников, которые расположились на безопасном расстоянии по обе стороны пути, ведущего на стоянку. Они не кидали стрелы, явно находились в шоке от развернувшейся перед ними картины. «Встаем в строй, снесем их тоже. Они боятся нас». Пожалуй, он погорячился с немедленной повторной атакой. Двое длинноногих погибли в свалке, в рукопашной схватке никто не застрахован от удара каменным ножом в бок. Еще один неудачно напоролся на острие копья в самом начале сражения, в момент первого удара, а остальные имели повреждения ног от случайных стрел или ранения от ножей. Кроманьонцы отошли от шока, в каменном веке у всех крепкие нервы, и начали стрелять в них из луков, а самые ушлые решили зайти с боков. Если они пойдут вперед сейчас, то их просто перестреляют их в спину. Атаковать в таких условиях – это самоубийство. Разворачиваемся, остановимся на холме. Судя по тому, что никто не возразил, все поняли тщетность затеи добить противника. Они подобрали свои копья, обобрали убитых темнокожих, взяли с собой погибших длинноногих и под защитой щитов поковыляли назад, пока не расположились на невысоком пригорке. Здесь к ним сзади и сбоку не подобраться. Где этот рыжий, когда он нужен? Энку проворчал скорее по привычке. Рыту и Хаут и Энзи вряд ли что-то кардинально поменяли бы в исходе боя. Удобное место нашел себе Арху. С косогора чуть выше стоянки прекрасно было видно место сражения, да и поваленное дерево, на которое он уселся. Пришлось как нельзя кстати, правая нога болит сильнее, когда долго стоишь на одном месте. Мужчинам речного племени не пришлось спускаться к реке, чтобы напасть на старых людей. Арху видел, как они подобрали тело погибшей девочки и исчезли с поля зрения. Не хотят, чтобы за ними наблюдали в такой момент. Затем, вместо того, чтобы подняться по кратчайшему пути на стоянку, собрали свои вещи и куда-то ушли. Неужели поняли, что не смогут отбить детей? Исчезновение противника вызвало оживление на стойбище, только Айол огорчился. Очень уж ему хотелось иметь копье с блестящим наконечником. А вот Арху сомневался, что старые люди уйдут просто так, очень уж длинный путь они проделали для того, чтобы дойти до этой большой ямы. Неужели даже не попытаются спасти пленных? Арху не понимал, почему все радуются, что может быть хуже, чем когда ты не знаешь, где находится противник, и даже не догадываешься о его намерениях. Сюда можно подняться или по тропе от подножья холма, как это мы всегда делаем, или по хребту. Надо бы проследить за тем, чтобы нас не застали врасплох. И пусть мужчины ходят вооруженными, если старые люди нападут, то не останется времени искать копья, луки и стрелы по землянкам. Остальные старшие охотники считали Арху очень осмотрительным и осторожным, иногда, даже излишне осторожным, но к совету прислушались. А когда прибежал посыльный предупреждением о том, что старые люди приближаются к их стоянке, то стало понятно, что Арху оказался прав. С возвышения ему было хорошо видно, как долго старые люди готовятся к нападению. Так вот для чего им эти плетеные палки, вовсе не для того, чтобы лежать на них, как предположил его внук. Выходит, что они знают о луках и стрелах и нашли средства защиты. А ведь Айол находится среди охотников, которые сейчас ожидают схватки. Арху вздрогнул от страшного звука, похожего на тот, который мешал ему спать предыдущей ночью. Как только он прозвучал, старые люди как один прикрылись плетенными палками, да так, что остались видны только головы, ноги и блестящие наконечники копий, после чего побежали на мужчин речного племени. Даже на таком расстоянии это выглядело страшно, а скорость, которую они набрали, не может человек так быстро бежать, подобное доступно разве что БРР, когда он догоняет добычу. Схватка вышла скоротечной, Арху обрадовался, когда увидел Айола среди охотников, отступивших к лучникам. А вот большинству находившихся рядом с ним мужчин не так повезло, они и остались лежать на земле. Старые люди не стали продолжать бой, собрали свое оружие, убитых и остановились в прямой видимости на одном из холмов, показав тем самым, что отнюдь не все еще закончено. Айол сидел на траве, покачивая пораненную руку. Арху осмотрел ее. Повезло внуку, наконечник копья вспорол кожу по всей длине плеча, еще немного и воткнулся бы прямо в кость, мог и без руки остаться. Ободряюще хлопнул его по спине. Пусть придет в себя, а он пока осмотрит место битвы. Трава была густо залита кровью. Таких ран, какие были у мертвых мужчин речного племени, Арху еще не видел. Отрубленные руки и ноги, разрубленные туловища, у белого глаза, которого он с трудом узнал, отсутствовала половина головы, и все они лежали рядом полукругом, словно попали под руку одному противнику. У остальных убитых раны были обычные, глубокие, от копий на животе или спине, и широкие, если кому не посчастливилось попасть под лезвие острого ножа. Арху насчитал почти 3 раза пальцев рук, лежащих на траве тела, и вздохнул. Никогда такого не было, чтобы в один день речное племя лишалось стольких мужчин. У старших охотников племени, в том числе и у него, в ближайшие несколько дней будет много работы, надо похоронить большое количество людей согласно обычаю. Но дадут ли им на это время старые люди? Не проще ли было последовать его совету и отпустить детей чужаков? Надо бы проводить их в другой мир. Иссу, вымазанный с ног до головы чужой кровью, Энку убедился в том, что подошедшие было к холму лучники повернули обратно. Им тоже сейчас не до сражений. Найдем им достойное место. Если мы закопаем их здесь, то могилы могут найти и разрыть. На холме оставили только наблюдателей. Андрей заметил, что и кроманьонцы поступили точно так же, забрав тела убитых, они ушли на стоянку. Что же, ничто человеческое им не чуждо, они тоже должны похоронить своих мертвых. Подходящее место нашли в ложбине, где обнаружился полноводный ручей. Быстро перегородили его камнями, соорудив небольшой догар. Андрей несколько раз целиком обмазывался илом и смывал его, ныряя в проточной воде, затем оставил отмокать в течение одежду. «Жалко, золы нет, не осталось на тебе крови, Иссу, хватит тереть свою кожу», Большеносый выгнал его из догара и нырнул в него сам. За ним последовали и остальные. 3 ямы вырыли не на берегу ручья, а повыше, чтобы их не размыло весенним паводком. Как не было жаль, но Андрей не возразил, когда в могилы положили копья со остриями из растаявшего камня и ножи, а Энку еще и по расписанной медведями чаше им добавил, чтобы охотникам было из чего пить бульон в другом мире. Если так пойдет, он скоро и сани с ними закопает, чтобы им легче было все это таскать. Надо бы подумать над погребальным каноном, чтобы ограничить количество вещей, которые можно забрать на тот свет. Бу-бу-бу-бу. После того, как могилы завалили камнями, Энку дал прощальный сигнал из своего горна. Возвращаться не хотелось, Андрей видел, что и длинноногие не очень-то горят желанием воротиться обратно на холм. Тяжелый был день и раны еще свежи, надо бы дать им зажить. Да и одежда еще не просохла. Как нельзя кстати кто-то заколол успевшего откормиться за весну кабана, который к несчастью для себя вздумал спустился к ручью попить воды. Добыча вызвала оживление в отряде. За время похода сушеное мясо и рыба успели всем поднадоесть. Слегка промаринованное мясо роняло жир в угли, вызывая шипение. Запах жарящейся кабанятины распространился по поляне. Они объелись так, что ни о каком возвращении не могло быть и речи. Отправил за наблюдателями, пусть тоже отдохнут, вряд ли темнокожие сегодня что-то предпримут. Андрей вытащил свою одежду из ручья и с огорчением увидел, что грязь практически не отстиралась. Но у него ведь теперь есть зола, надо попробовать постирать с ней. Разворошил один из костров, на котором до этого жарилось мясо, и стал ждать, пока она остынет. «Что ты задумал, Эссу?» Сытый Энку с интересом наблюдал, как он голышом вытягивает из ручья одежду и теперь посыпает ее золой. Аво, Андрей и сам ничего не понимал. Он смочил водой золу на одежде, и она вдруг покрылась тонким слоем белой пены. Нанес золу на голову, и такой же пеной покрылись и волосы. Смыл ее, нырнув в догар, волосы стали мягкими. И мне дай. Изуми тоже захотел покрыться пеной, но у него ничего не получилось. Зола смывалась без похожего эффекта. На лице длинноногого было нарисовалось разочарование. «Подожди, Андрей, кажется, понял, в чем дело». Он разворошил еще один костер и собрал пепел, на который капал раскаленный жир с шампуров. Получилось. Изуми положил на теплый камень свою чистую одежду. Жалко, что много такого пепла с жиром не собрать, тогда и не нужно было бы каждый раз одежду выкидывать, как вонять начнет. «Когда вернемся, покажем старший, вдруг придумает что-то». Арху поморщился. Умершему не досталось тонкое покрывало из кожи большерога, обшитое бусинками из бивня мамонта, как это было принято. По обычаю речного племени убитый должен был сидеть, прислонившись к стене ямы, а в руках держать свое лучшее оружие. Но копье белого глаза зачем-то забрали с собой старые люди, как и его ожерелье. Старый охотник дал ему свое украшение, а Йол принес копье с треснувшим наконечником и немного красного порошка, которым Арху слегка посыпал тело белого глаза. Похоже, что и запасы краски у старшего охотника этой семьи иссякли. Не рассчитывал он на такое количество убитых. Третий день они хоронили охотников, которые погибли в сражении со старыми людьми. Чтобы вскопать яму нужных размеров, у четверых мужчин уходило по половине дня. Тяжело это ножами землю рыхлить, затем руками ее вынести. А если еще камень попадется, не управились бы и в этот срок, если бы на стоянку не пришли старшие охотники и мужчины с отдаленных семей. За холмом наблюдали в полглаза, привыкли к расположившемуся там неприятелю. Да и старые люди, судя по всему, не были готовы снова идти бой. И тогда старые люди обернулись в многоголового зверя, у которого было рук без числа и в каждом копье с блестящим острием, и много ног было у этого зверя, а потому и бежал он быстрее БРР. Пальцев одной руки тонких копий попал я в него, но не наносили они ему вреда, и копья наших охотников не приносили им урона, они перебили всех мужчин с копьями и ушли на холм, который находится над стоянкой. Арху прислушался к голосам мужчин, которые пришли помочь закопать могилу белого глаза. Историю сражения со старыми людьми охотникам с дальних стоянок рассказывал молодой мужчина, который находился среди лучников. Так он всех запугает. Не превратились они в зверя, они спрятались от стрел за плетенными палками, которые тонкие копья не могли пробить. И я сам видел, как старые люди унесли с собой своих мертвых, их можно убить и копьем, и ножом. С прибытием мужчин из северных семей на стоянке снова стало многолюдно. Они успели натоптать дорожку до ямы, где сидели пленные дети старых людей. Смотрели на них, качали головами, удивлялись их необычному облику. Просили дать им одного с собой, чтобы показать их в родных семьях, а то живущие в них не поверят, что существуют такие странные люди. К концу дня все могилы погибших завалили камнями. Трехдневная тяжелая работа по захоронению погибших на этом закончилась, и старшие охотники вновь собрались, чтобы обсудить дела речного племени. «Если бы мы отдали детей старых людей обратно, как я и говорил, то людям речного племени не пришлось бы 3 дня копать могилы». Арху доел поджаренный язык большеголового быка и заговорил о делах. Не собирался он ждать, когда наедятся и остальные. «Больше всего умерло мужчин нашей семьи». Старший охотник с красными от краски руками отшвырнул ребро, на котором оставалось еще достаточно вкусного мяса. «И если старые люди получат свое, то они вернутся сюда снова, решат, что мы слабы, и явится ли тогда на помощь мужчины других семей речного племени, тем более, что наступает пора, когда быки и олени идут в солнечную сторону, и готовится большая охота. Мы предлагали убить детей, но Арху помешал этому. Стали бы тогда старые люди биться или они вернулись на свою стоянку, этого никто не знает». Дальше Арху не слушал. Месть завладела старшими охотниками речного племени, и его слово мало что значит в общем хоре. Все они здесь равны. Старшие охотники не понимают того, что понял он. Будь на месте старых людей любая из семей речного племени, то они бы давно отступили при таком соотношении сил. Зачем рисковать мужчинами, потеряв которых ты рискуешь существованием всей семьи? А эти пришли и не хотят уходить. Значит, дети для них не менее ценны, чем жизни охотников, и они не забудут, кто забрал их жизни. А Арху всего лишь хочет, чтобы его семье ничего не угрожало. Ему не нужны жизни ни этих детей, ни старых людей. Старые люди сильны, когда они нападают все вместе. Когда начнется сражение, то мы выведем детей, чтобы они их видели. Это отвлечет их. Они закопали всех убитых, а ночью жгли костры и ели быка, которого добыли в долине. 2 охотника прошли в сумерках в обход дозоров неприятеля почти до самой стоянки и вернулись обратно. «Тогда темнокожие нападут завтра, мы мешаем им ходить на охоту и ловить рыбу в реке». Андрей поворошил дрова под костром, в котором варился пойманный заяц. Вблизи стоянки совсем не было дичи, не любит зверь селиться рядом с человеком. «Их больше, Иссу, и длинноногие поймут правильно, если мы вернемся назад», — Изуми сказал то, о чем и сам Андрей подумывал. «Темнокожие хитры, второй раз они не будут ждать, когда мы собьем их щитами. Они разбегутся и будут кидать в нас свои стрелы». Голодный Энку выудил из горшка большой кусок мяса длинноухого, откусил и закинул обратно, не доварилось еще. «Мы не нарушим правила Гейрэха и не уйдем просто так». Энку промолчал. Иногда Иссу в упрямстве превосходил даже его самого. Все не так. Утром Андрей построил мужчин и убедился, что повторная атака дастся им нелегко. Несколько человек были ранены стрелами в ноги, еще с десяток имели не до конца зажившие порезы рук. Если взять в отдельности, вроде бы и не так страшно, но если кто-то из мужчин не сможет сохранить свое место в строю, а другие не метнут вовремя свои копья, то вместо удара кулаком получишь тычок пятерней. «Останемся с обратной стороны холма, атакуем, только если подойдут совсем близко. На короткую дистанцию сил у них хватит». Андрей стоял во весь рост и наблюдал, как группы кроманьонцев по нескольку человек охватывают холм в полукольцо. Под 150 будет. И вроде как в последнем сражении их было даже меньше. Неужели еще подошли? Не бегут сломя голову и правильно делают. Похоже, он принял верное решение, когда повременил с атакой. В 20 метрах от него в землю воткнулась стрела. Недолет. Еще одна прилетела сбоку. Надо было камни поставить и за ними прятаться, как это мы в каньоне на стене делали. Не вышло бы, Энку, здесь с боков могут обойти, не будешь же кругом камни ставить. Подождем, когда вместе соберутся, и тогда ударим их сверху вниз. Ты везучий, Иссу, я верю в тебя. Дойдя до места, откуда до них долетали стрелы, темнокожие стали как вкопанные. Он бы преувеличил, если бы сказал, что они находятся под дождем смертоносных снарядов. Изредка в щиты прилетала то одна, то другая стрела с кремниевым наконечником. Жалко охотникам не видя цели пускать свои стрелы непонятно куда. Это скучно, стоять на месте и стрелять из лука, когда противник никак на это не реагирует. Может и нет его на обратной стороне холма, ушел по заросшей лесом ложбине. Затянувшееся действо надоело даже женщинам и детям, которые остались на стоянке, и шаг за шагом они подходили ближе, чтобы лучше разглядеть, что происходит. Спрятавшись за щитом, Андрей вышел на вершину. Заскучавшие было темнокожие приветствовали его появление криками, отряды их расположились теперь гораздо ближе друг к другу. Еще через некоторое время они собьются в кучу и останется выбрать правильное время для удара. К сожалению, ни один Андрей это заметил, он явственно различил командные крики, кто-то разогнал отряды по их местам, а в сторону стоянку с каким-то заданием побежали с десяток мужчин. У него сжалось сердце в предчувствии беды. Арху вернулся на свое поваленное дерево на Косогоре. Ему оттуда было прекрасно видно, как мужчины речного племени окружили с трех сторон холм, на котором засели старые люди и теперь ждут, когда же хони ринутся на них в атаку. Они хорошо подготовились на этот раз, все вооружились луками, а в момент нападения мелкие отряды должны были рассыпаться вдоль дороги и окружить своего врага. Пусть у старых людей крепкие наконечники копий и острые ножи, но помогут ли они им под стрелами, которые летят со всех сторон? Со стоянки вышли все женщины и дети, которые теперь криками подбадривали своих мужчин, словно они могли их услышать. Сражение затягивалось, крики женщин стали нетерпеливее. Скоро кто-то из старших охотников может решить, что самое время спровоцировать засевшего противника. Пора. Никто не обратил внимания на Арху, который медленно похромал по направлению к стоянке. Все знали, что из-за ноги он не может сражаться, и вынужден теперь смотреть со стороны, как бьются мужчины речного племени. На стойбище было пусто, все члены семьи находились снаружи. Арху прошел прямо к яме, где держали детей старых людей. У нее сторожил подросток с копьем, который был занят увлекательной игрой, дразнил пленников и тыкал в них сверху тупым концом своего оружия. Он не заметил, как неслышно подошедший старый охотник аккуратно стукнул его по голове и, не дав упасть в яму, уложил рядом на землю. Арху бережно уложил юношу на землю и посмотрел вниз. Надежда, которая появилась у детей, сменилась тоской. Темнокожий. Он приложил палец к губам. «Не шумите. Поняли ли?» Взяв копье, опустил его в яму. «Не понимают». Показал жестами, как за него хвататься. Наконец самый смелый мальчик взялся за древко и он вытянул его наверх. Не побежал, ждет остальных. Скоро все стояли рядом с ним и не понимали, что им делать. Дети сбиты с толку. Снова показал жестами, не шумите, идите за мной. Послушались. Арху когда-то родился и вырос на этой стоянке, кому как не ему знать все неприметные тропы, которые ведут в большую яму и дальше, в его семью. Глава 16. Затянувшееся сражение. «Наверное, ты знаешь, что делаешь, Рыту», и Хаут мягко отпустил ветвь орешника, за которым прятался. В сражении, за которым они наблюдали с самого утра, ничего не поменялось, темнокожие обложили холм, на котором засел Иисус длинноногими и похоже, что никуда не торопились. К стоянке на высоком холме они вышли еще вчера. Эхо утрвался сходу напасть на нее, тем более, что тропу, которая вела наверх, никто не охранял. Неугомонный посчитал, что прежде чем кто-то из врагов достанет свое копье или лук из землянки, они успеют перебить охотников темнокожих. Эхаут едва не подрался с Рыту, когда тот отверг его план и запретил приближаться к реке. Эпи три пальца и Эмзи с трудом разняли вцепившихся в друг друга мужчин. Вдобавок, словно издеваясь над неуемным Эхаутом, Рыжий приказал хорониться всем в невысоком подлеске, будто они зайцы, прячущиеся от лисы, а не вооруженные мужчины из семьи Гайрха. Запрет касался всех, кроме Энзи, он незаметно исчез среди белого дня и неслышно появился уже только ночью. Длинноногие и Иисус сражались и потеряли троих. Я видел могилы, детей с ними не было, если темнокожие их еще не убили, то спрятали где-то на стойбище. Следы людей долгой дороги вели на хребет, мы отправимся за ними, как только наступит восход. Трое. Повисло молчание. В драке ведь чего только не случается. Если бы среди них был Ису, то Большинасы не вышел бы из того сражения до тех пор, пока темнокожие не убили его, а заодно и длинноногих. Инзи ответил на вопрос, который они себе задавали. Звук рога Энку они услышали, когда только-только успели дойти до ручья. Сигнал прозвучал два раза, значит, их атакуют. Они не успели прийти к ним на помощь. Судя по лицу Рыту, это обстоятельство его ничуть не огорчило. Иссу не примет бой там, где не сможет долго обороняться или бежать. Энзи провел отряд вверх по ложбине и теперь они наблюдали за сражением из густого орешника. Эхаут в очередной раз отпустил скрывавшую его ветку с крупными листьями, которая, вернувшись на место, укрыла его светловолосую голову и посмотрел на Рыту, который снова отрицательно помотал головой. Ждет подходящего момента, а когда он наступит, знает только он один. В застывшем бою что-то поменялось. Несколько лучников темнокожих, отправившиеся на стоянку по какой-то своей надобности, похоже, что вернулись с какими-то неожиданными новостями. Рт увидел, как они возбужденно размахивают руками в собравшейся вокруг них толпе охотников. Что у них могло случиться на стойбище? Уху-уху. Заскучавшие охотники речного племени решили поднять свой боевой дух, а может и спровоцировать осажденных на атаку. Крики, впрочем, быстро утихли. Третья часть из них снова ушла на свою стоянку, а остальные принялись за еду, которую принесли женщины. Они что-то придумали. Подождем. Рту выглядел встревоженным. Возвращение темнокожих на стойбище ему не нравилось. Ввяжешься сейчас в бой, рискуешь в любой момент получить от них удар в спину. Темнокожие не стали долго испытывать их терпение и быстро вернулись. Правда, вместо луков они принесли с собой короткие копья. А вот это плохо, Рту занервничал. Как только они начнут взбираться на холм, мы нападем на них. Почему? У Иссу и длинноногих длинные копья, они не подпустят их к себе. Стрелы не пробьют плетенные палки Иссу, а отброшенного короткого копья они не спасут. Мясо едят, Энку завистливо вздохнул. Противник отошел от них и теперь подкреплялся принесенными женщинами припасами. А вот Андрея заботило совсем другое, кроманьонцы не полезли под удар щитами, на что он надеялся, а терпеливо дожидались или их ухода, или неподготовленной атаки. А теперь вдруг принесли с собой дротики. Хитрые, понятно, почему они заселили весь мир. Удары с убойного расстояния метровыми копьями щиты людей долгой дороги не выдержат, строй расстроится, а завершат разгром лучники. Темнокожим останется только добить противника. Простой бой превращался в какую-то шахматную игру, в которой нужно учесть действия разных фигур противника. До сих пор в этом времени все было просто, драка стенка на стенку, кто сильнее и многочисленней, тот и победил. Андрей, трезво оценивавший свои таланты, сомневался, что сможет вовремя принять правильные решения. Идут, мы их встретим. Энку тоже увидел изменения в рядах темнокожих. Андрей отбросил сомнения, им надо выдержать первый удар дротиками, а дальше будет видно. Они выстроились в два ряда на вершине холма, когда начнут кидать короткие копья, то снизу вверх им будет это делать не так удобно. Вооруженные метательными снарядами кроманьонцы осторожно к ним приближались, их подбадривали криками расположившиеся сбоку лучники и отставшие мужчины с длинными копьями. Уху! Дротик прошил щит насквозь, вонзился в грудь длинноногому. Его положили на траву, Изуми осторожно вытянул из тела острие из кости. Короткое копье летело с такой силой, что пробило щит, толстую шкуру быка и сломало ребро. Рукой так не метнешь, копье-металка. Рассыпаемся, Андрей от напряжения пробил пот. Забыл про эти желоба, которые позволяют метать дротики намного дальше. Но и попасть таким образом можно только в крупную цель. В довершение неприятностей на них начали падать пока еще редкие стрелы. Кажется, враг переиграл его, он начал подумывать, что неплохо бы и отступить, пока еще не поздно. Бу-бу-бу-бу. Энку поднял вражеский дротик, со злостью отправил его обратно и дал сигнал в свой рог. Ду-ду-ду-ду. Рыжий. Это его горн, недолюбливающий рту большеносы, на этот раз обрадовался. Темнокожие замешкались, бег вооруженных дротиками мужчин застопорился, они завертели головами в поисках источника звука. Откуда-то из окаймлявшего хребет густого кустарника вышли пятеро охотников старых людей, а за ними несколько пальцев рук подростков, вооруженных странными кривыми луками. Гайрха, далеко они, клич едва был слышен на холме. Сбитые с толку кроманьонцы прекратили атаку и сбились в кучу. Они оказались зажатыми между двумя отрядами старых людей, один из которых все так же стоял на холме, а второй стремительно приближался. Наконец они решили разделиться и встретить противника по отдельности. «Лучшей возможности может и не представиться», — тихо сказал Энку. «Строимся. Дай сигнал атаки». Хорошо начинался день для мужчин речного племени. После первой осторожной атаки на засевших на холме старых людей был сделан выбор в пользу осады. План был хорош – убивать детей на глазах противника, а когда он полезет их выручать, то попадет в ловушку как бык в незнакомых горах, угодивший в расщелину скалы. Останется только перебить их на открытом месте стрелами. Но охотники, посланные на стоянку за детьми старых людей, вернулись ни с чем, детей в яме не оказалось, а охранявший их подросток сказал – что кто-то ударил его по голове и он ничего не помнит. С происшествием разберутся позднее, а пока старшие охотники племени приказали атаковать отрядом вооруженными короткими копьями. Никакие плетеные палки не помогут от копья, брошенного с близкого расстояния. Но тут в самый разгар атаки откуда-то появился еще один отряд старых людей. К счастью, среди них было только пальцев одной руки взрослых, а остальные подростки. Плохая новость, что юноши были вооружены луками, пусть короткими и сделанными из кривых палок, но луками, а значит, не получится теперь их безнаказанно перестрелять издалека. Подумав, старшие охотники решили разделиться. Часть мужчин с луками и копьями отправилась навстречу возникшему из ниоткуда отряду, а вооруженные дротиками должны были продолжить атаку на холме. Быстро приближавшиеся старые люди неожиданно остановились, подростки с корявыми луками остались позади, а вперед вышли трое мужчин с волосами цвета солнца, один с белыми как снег, а с ними еще двое совсем небольшого роста, но шире в плечах раза в полтора, все с копьями и плетенными палками. Люди речного племени остановились на расстоянии полета стрелы. Ду-ду-ду-у. После тройного сигнала подростки старых людей разом натянули и запустили стрелы с блестящими наконечниками. Потом еще и еще. Куда? Не летят тонкие копья так далеко, да еще и из кривого лука. Имевшие несчастье оказаться впереди мужчины с копьями один за другим падали на землю. Остальные попятились, но было поздно. После очередного залпа нервы оставшихся на ногах не выдержали, они побежали в сторону стоянки, куда уже неслись со всех ног почуявшие неладные женщины, тащившие на себе детей. Кроманьонцы, вооруженные дротиками, на этот раз не очень-то и спешили и, похоже, занимались сейчас тем же, чем и Андрей. Наблюдали, как отряд Рыту выстроился и ждет нападения. Смотри-ка, и Лэнса с ними, зрение у Энку было превосходным. Младшие охотники натянули свои луки и, не ожидавшие такой дальнобойности их оружия, темнокожие попадали на землю. Стойкие они все-таки. Каждый из юношей выпустил не меньше двух десятков стрел, прежде чем они побежали. «Пора им, стариков не убивайте», — успел сказать Андрей, прежде чем они лавиной упали сверху на деморализованного противника. ГРХ. Так плохо закончился для людей речного племени хорошо начинавшийся день. Энку сердито скинул с камня крашеный череп Большерога и сидел теперь на нем. Плохая драка получилась, все темнокожие разбежались по долине, и детей не оказалось на стоянке, мы ее всю перерыли. Если бы Рту не взял с собой младших охотников, мы не смогли бы победить. Я тоже только двоих догнал, вы хотя бы до этого с ними дрались, не зря я эти луки не люблю. Эхаут тоже остался недоволен победой. Прежде чем завершится долгая дорога, ты успеешь еще много раз посражаться, мой дрочливый друг, утешил его Андрей. Стоянку после разгрома темнокожих они разорили дотла. К неудовольствию победителей людей на ней почти не оказалось. Только несколько замешкавшихся женщин с детьми. Хозяйственные каменщики уже собрали в несколько больших куч обработанные шкуры. Младшие охотники собрали брошенные темнокожими копья и дротики. Мы найдем детей, раз уж их здесь нет, то они еще живы. Пойдем, посмотрим на стариков. Они стояли в яме, которая находилась по центру стоянки, время от времени что-то говоря друг другу. Никакого видимого страха, гордая осанка людей, привыкших говорить другим, что им делать, и презрительные взгляды в сторону охранявших их сейчас низкорослых каменщиков. Андрей показал на себя и назвал свое имя. Теперь смотрит с интересом. «Где наши дети?» — сказал Андрей на языке девятиглавого племени. «Я отпущу вас, если они будут живы». С трудом, но поняли. Вроде и живут эти племена не так уж и далеко друг от друга, а языки звучат по-разному. «Не знать. Дети убежать. Куда? Не знать. Зачем вы украли их?» Молчат, хотя и так понятно, считают их захватчиками на своей территории, а с непрошенными гостями здесь не церемонится. Раз уж они не знают, где дети, то их надо убить. Практичный Энку не видел смысла и дальше с ними возиться. Возьмем их с собой, Энзи уже нашел несколько троп, которые ведут отсюда к долине, мы пойдем по следу. А младшие охотники и каменщики пусть строят плоты и плывут к нашей стоянке по воде. Арху сморщился, наступив на правую ногу. Очень уж быстро они бежали со стоянки, он явно ее перегрузил. Все, привал, тем более им попалась у реки небольшая уютная поляна, подросшая трава на которой словно так и просила прилечь на нее. Хорошее место, редко найдешь в лесу такую, только почему-то лесным оленям она не по нраву, нет их следов. Отдыхаем, смышленые. Тут же все растянулись на земле. Дети старых людей, несмотря на свой необычный облик, мало чем отличались от своих сверстников из его семьи. Самых маленьких он нес на руках, когда бежали со стоянки, теперь они старались держаться к нему поближе, чувствовали защиту, а настороженность остальных уже прошла. Он отметил, что похоже все они родственники, очень уж одинаково выглядели, все белоголовые, худощавые и с выраженными подбородками. У крепышей из числа старых людей, за которыми он наблюдал в большой яме, подбородка считай, что и вовсе не было. Арху вытащил из-за пазухи большой кусок вареного мяса, завернутого в лопух, и разделил его между ними по кусочку. Они начали меняться порциями, тем, кто выглядел помладше, в итоге достались куски покрупнее. Странные обычаи заведены в семьях старых людей, у настоящих людей все произошло бы точно наоборот. Все, пора идти дальше. Арху встал на ноги, когда заметил, что толстая ветвь на одном из прилегающих к поляне деревьев сильно раскачивается, несмотря на отсутствие ветра. Он успел выставить копье, когда что-то массивное мелькнуло в воздухе и сбило его с ног. Кто-то лил ему на лицо воду, и мокрая трава приятно холодила затылок. Живой. Арху открыл глаза, вокруг него полукругом собрались дети старых людей, то один из них, то другой бежал к реке, чтобы принести в свернутых листьях лопуха воду. Увидев, что он очнулся, они все вместе заверещали своими тонкими голосами, указывая на центр поляны. Арху приподнялся. Бейрер, старый огромный самец с одним клыком, от второго остался неровный обломок. Лучше бы он и когти свои обломал, которыми располосовал его одежду на животе, заодно выдрав кусок мяса на груди. Старший охотник обругал себя, заметил ведь, что нет никаких следов копытных на поляне, ни лесного оленя, ни большерога, ни даже раздвоенных кабаньих. Вепри любит лакомиться корнями растений. Наконечник копья вошел Бейрер прямо в живот и обломался где-то внутри. Надо бы снять шкуру, это редкая добыча, а уж для старого охотника и вовсе немыслимо убить Бейрер. Ох и удивятся в его семье, когда он появится с детьми в количестве пальцев двух рук, да еще со шкурой грозного хищника. И хорошо бы внук внял его совету и бежал, как только старые люди начнут побеждать. Арху промыл рану водой, которую принесли дети, вымазал кашицей, которую получил, пожевав растущую у реки пахучую траву. Через некоторое время они отправились дальше вдоль реки. Арху шел впереди, на руках у него снова устроились самые маленькие дети, не могут они столько ходить. А те, кто постарше, кряхтели под тяжестью шкуры страшного Бейрер. На опустевшей поляне у голой туши старого хищника появились первые падальщики. Я нашел следы детей, с ними был старый охотник с больной сильной ногой. Эмзи все-таки сумел разобраться во множестве следов, которые оставили вокруг стоянки бегущие с нее темнокожие. Думаешь, это темнокожий? У него оружие темнокожих. Кто бы это мог быть? Может, пленные старики знают. Старейшины речного племени все так же спокойно стояли в своей яме. Они понимали, что в живых их не оставит, это было бы немыслимо и непонятно. У кого из старых охотников вашего племени больная нога? Поняли. Молчавшие до того старики начали что-то оживленно обсуждать между собой. Андрей терпеливо ждал. Арху, где находится его семья? Не отвечают. Не хотят навести чужаков на стоянку своего племени. Арху забрал наших детей с собой. Чтобы они поняли, Андрей нарочито похромал, показывая, что держит за руку воображаемого ребенка. Из ямы понеслись гневные выкрики. Кажется, они не знали о поступке Арху. Арху, река. Один из стариков показал на солнце и три пальца. Три дня пути, но это пешком по заросшим лесам, террасам и холмам. А если по реке, то будет гораздо быстрее. На захваченной стоянке стало малолюдно. Все трофеи снесли вниз на берег реки, где младшие охотники и длинноногие под присмотром каменщиков валили деревья для плотов. Удобно все-таки передвигаться по рекам, и десятую часть трофеев они бы с собой не смогли забрать, возвратись они тем же путем, каким пришли сюда. Эмзи и Рту собирались в дорогу, проверяли оружие, чинили сандалии, заворачивали вареное в горшках мясо в листья. Мы поплывем по реке, а не пойдем по следу. Оба молча переглянулись, но Иссу редко шутит, поэтому ждут пояснения. Я знаю, куда их забрали, на плоту мы быстрее догоним их. Очередное дерево не выдержало натиска топора Гейрэха и с треском рухнуло с лесного склона. Младшие охотники потащили его на ровное место, где принялись очищать ствол от веток. Энку стер пот с лица, на котором от натуги покраснели оба его шрама. Сколько еще этих деревьев нам надо? Топор уже затупился. Еще два раза пальцев рук. Андрей на пару с Лэнсой подхватил очередное бревно и потащил к берегу, где вязали плот с помощью длинных нарезанных кожаных ремней. Если хочешь, то можешь перейти в наш отряд. Лэнса за прошедший год стал выше на полголовы, еще пару лет и нужно будет ему искать женщину. Сын Иссу заколебался. Я останусь в семье из-под Белой горы. Нет уже семьи из-под Белой горы, все мы люди долгой дороги. Три плота были готовы уже к вечеру. Андрей не видел смысла забирать с собой много людей. Если бы этот арху хотел нанести вред детям, он не увел бы их с этой стоянки. Оставшиеся здесь младшие охотники и длинноногие отправятся за ними позже, когда свяжут достаточное количество плотов для себя. А этих куда? Энку возмутился, когда утром Ихаут привел к берегу стариков со связанными руками, которые теперь опасливо смотрели на покачивающиеся в воде бревна. «Иссу знает, что делает, они покажут дорогу», — ответил ему Эмзи, прежде чем Андрей успел открыть рот. «Смотри, боятся», — Большеносы переключился на старейшин, которые столпились у плотов, отказываясь ступить на них. Теперь он подталкивал их древком копья. «Ты тоже боялся, когда в первый раз увидел их в моей старой семье длинноногих», — огрызнулся Ихаут. «Надо отдать старейшинам должное». Уже довольно скоро после отплытия они перестали жаться к середине плотов, где, по их мнению, было безопаснее всего, и крутились по всей их поверхности. А потом и вовсе последовали примеру людей долгой дороги, уселись на край плотов, свесив ноги в воду, с любопытством обозревая берега реки. «Щиты!» — крик рту был слышен, наверное, по всей долине. Одинокая стрела пролетела над их головами, без плеска нырнув в воду. Но больше никто по ним не стрелял. «В стариков боятся попасть», — поднялся на ноги сидевший за щитом рту. «Это хорошо, что мы их с собой взяли. И сколько им еще плыть до места, где находится стоянка этого арху?» Пахучая трава была противна на вкус. Арху прожевал ее и наложил получившуюся кашицу на рану. След от когтей БРР стал красным, и он уже не мог нести самых младших детей на руках. Сколько он уже видел таких ран от когтей, зубов или рогов. Крепкие мужчины не обращали на них внимания, а через день становились горячими, как нагретый камень, просили пить и заканчивали свой путь, сидя в ямах со своим оружием и осыпанные красной краской. Ему хотелось пить, поэтому они с детьми спустились к реке. Хорошее место, отмель, напротив крутая скала. Никто их не увидит, разве что рыбы выглянут из воды. Дети поймали руками несколько мелких рыбешек и поделили между собой, и ему принесли его долю. Арху прикрыл глаза, до стоянки его семьи еще полдня пути, если хватит сил пройти через заросшие холмы большой ямы. Иссу, Энку, его разбудили громкие крики детей. Он слышал похожие имена от них, когда раздался странный звук рядом со стоянкой на горе. Арху открыл глаза. Дети бегали по берегу и размахивали руками, а по реке плыли связанные бревна старых людей, которые уже направлялись прямо к ним. Иссу, Энку. Андрей не верил своим глазам. Совсем рядом по берегу бегали дети длинноногих, которые размахивали руками, стараясь привлечь их внимание. Рядом на шкуре БРР лежал темнокожий, который держал в руке маленькую рыбку. Не снесло бы ниже течением. Энзи не выдержал, взял в зубы длинную веревку и поплыл к берегу. Плохо, сильно воспалилось. Рту достал горшочек с мазью Граки и обработал рану арху. Не знают темнокожие, как такую красноту лечить. Старик со скрипучим голосом с интересом наблюдал, как старый человек с огненными волосами чем-то мажет след от когтя БРР. Хорошее средство, оно холодило рану, стало легче. Пригодилось бы его семье. Арху, плыть. Другой старый человек показал на плавающие бревна. Что же, по воде до его семьи совсем рядом. Он посмотрел на связанных старших охотников и показал на них. Арху. Старый человек рассмеялся. Старикам развязали руки. Туда. Арху показал, где нужно ему сойти на берег. Старшие охотники племени остались с ним, помогут дойти до стоянки. Тебе. Старый человек, который немного понимал их язык, вручил ему серебристое острие для копья, такого же цвета большой нож и горшок с мазью, расписанный медведями. Что же, будет подарок для Айола, если внук выжил, он так хотел добыть их в бою. Старшие охотники речного племени долго смотрели вслед уплывшим по реке бревнам, а вечером им много нужно обсудить о жизни речного племени. Глава 17. Дорога покажет. Сильный старик этот темнокожий, в одиночку БРР убил. Только зря ты Иссу ему острие из растаявшего камня дал и нож. Синих и зеленых камней сын Иквы в этих землях не нашел. Самим бы пригодились. Впечатления от последних событий не отпускали Энку. Мы покинем это место через одну луну. Найдутся еще нужные камни, а арху в скором времени, думаю, придет к месту слияния двух рек. Прогнать нас темнокожие не смогли, теперь захотят узнать, как долго мы еще собираемся занимать равнину. Они плыли через долину, где добывали черный камень. Андрею не терпелось быстрее добраться до стоянки людей долгой дороги. Скоро лето, и хорошо бы пересечь Средиземное море до наступления холодов. Все зависело от того, сможет ли Лыпу создать устойчивый плод для морских путешествий. Соблазн сэкономить год пути был велик, отпадет необходимость ждать зимы, чтобы обойти Альпы по замерзшему Дунаю и добраться до Черного моря. А вот куда дальше? В Малую Азию или через степи при Черноморье? Дорога покажет. Пристанем к берегу. Раз уж они плывут через лес, почему бы не заготовить древесину для плотов? Куда столько? Энку погрозил кулаком каменщикам, которые завалили плоты обрубленными ветками. Родственные большеносым семьи всегда жили в бедных растительностью горах, и будь их воля, сейчас охотно прихватили бы с собой и щепки. Оставь их, Энку, тебе не доводилось есть зимой мясо сырым, только потому, что не из чего развести костер. Андрей помог закрепить на плоту вязанку хвороста. Подождем здесь остальных, не сегодня к закату, так завтра доплывут сюда. Чтобы не терять время зря, Андрей вместе с каменщиками отправился посмотреть на месторождение угля, которое нашел сын Иквы. Обнаруженный им черный камень представлял собой пласт метровой ширины, зажатый между другими породами. Не размой ручей и обрыв, не удалось бы его найти. Чтобы потянуть время, собрали несколько мешков угля и отнесли на берег. Пригодится. Опять черный камень, у нас с ним в прошлый раз плот унесло, Рыту и не подумал помочь им таскать тяжелые мешки, продолжая лежать на травке. А почему палкой не оттолкнулись ближе к берегу? Так он без людей плыл, да если бы кто на нем находился, то не достали бы до дна, чтобы оттолкнуться. А ты, Эссу, через реку без берегов хочешь отправиться?